пойду. Я высунула ноги из-под стеганого одеяла, нащупала пальцами мягкий ворс ковра. Как же я пойду? Я не захватила с собой ночной рубашки, у меня нет тапочек, нет халата, я абсолютно голая, только тоненькие трусики на мне, тем лучше. Как говорил дедушка Сёма, товар лицом, пусть видит, что имеет. Я даже не прикрою руками свои грудки, они у меня хорошенькие-прихорошенькие, мне нечего стесняться, тем более, что Б.С.врач, а врача стесняются только жалкие провинциалки. Когда я беззвучно открыла дверь и выглянула из моей комнаты, храп мерзкой Джерри усилился, и в кромешной темноте гостиной алели последние угольки в погасшем камине. Это помогло мне сориентироваться, я пошла, ступая на цыпочках по бесшумному ковру, пропустила одну дверь и возле следующей остановилась. Окно в комнате было затянуто толстой шторой, я не могла сообразить, где кровать. Он не храпел и вообще не проявлял никаких признаков жизни, значит, не спит и видит меня, потому что его глаза привыкли к темноте, крепкий запах трубочного табака защекотал мои ноздри, верный признак, что он здесь, в этой комнате, и я не ошиблась дверью. «Оля!» — послышался его низкий голос откуда-то слева. «Да, БС, это я!» — прошептала я одними губами, и у меня сразу пересохло в горле. «Почему-то не спишь?» — он зашевелился в постели, и кровать загудела под ним. «Я к вам пришла, мне не спится». «Это что за ночные визиты?» — совсем не строго спросил он. «Спать надо. Вы рассуждаете, как маленький, спать надо. А если не спится?» Он рассмеялся, невидимый в темноте. «Закрой дверь, этот кошмарный пес своим храпом будет во мне зверя». Я прикрыла дверь, сразу приглушив храп собаки. «Что же будем делать?» — спросил Б.С. «Можно я у вас останусь? Я много места не займу в кровати, я же маленькая». «Ну иди сюда, маленькая». Сердце у меня запрыгало в груди, как кузнечик. Я пошла вслепую и столкнулась коленками, стукнулась о край кровати. «Погоди, зажгу свет, не надо, я раздета. Эка невидаль». Он улыбнулся в темноте, но света не зажег. Он протянул руку, нащупал мое плечо, я села на кровать. Он поднял край одеяла, я юркнула туда, в тепло, уткнувшись в волосы и мягкие мускулы. Б.С. тоже спал без пижамы. Мы ведь ехали сюда, не думая ночевать, и ничего не прихватили с собой. Хозяева не догадались предложить что-нибудь из своего запаса. Хотя, если бы предложили, то пижама мистера Крацера налезла бы Б.С. только на нос, как любила выражаться в таких случаях бабушка Сима. Но он был не совсем голый, а то бы я умерла от страха. На нем, как и на мне, были трусики, я это почувствовала коленками. Б.С. обнял меня, я утонула в его мускулистых руках, чуть не задохнулась, так мне стало жарко и тесно. «И так, маленькая женщина, теперь твоя душенька довольна, угу, промычала я тебе тепло, угу, не тесно, нет. Я слышу, как бьется сердце БС, бух-бух, удары словно молотом, он тоже взволновался, боже, значит, я ему не безразлично, значит, я вызываю у него возбуждение, сомнений быть не может, я это ощущаю коленками, и колени мои ноют, как от ожога». «А может быть, ты, согревшись, пойдешь к себе?» «Нет, не гоните меня, Б.С. миленький, хороший, оставьте меня у себя, я буду лежать. Тихо, тихо, я вам не помешаю». Его борода легла на мою голову и спуталась с моими волосами, от него пахло мужским потом, такой терпкий и вкусный запах, какой бывает только у очень крепких и здоровых мужчин. Я слышала однажды, как мама в спальне шептала Б.С., что запах его тела ей приятнее самых дорогих духов. «У нас с ней одинаковый вкус». «Что значит гены? А ты знаешь, дитя мое, что это уже не игра? Я не играю, я вас люблю», — сказала я, осеклась. «А вдруг он мне коленом под зад и вытолкает из-под одеяла? Марш себе, негодная девчонка». «Нет, лежит тихо, только сердце. Бух, бух». «Не рано ли, Олечка?» — спросил он вдруг охрипшим голосом. «Самое время», — шепчу я пересохшими губами. «Джульетта полюбила Ромео в моем возрасте. Ну какой уж я Ромео? Я его папаша, по крайней мере. Я ловлю губами завитки волос на его груди и сжимаю их. Беда мне с тобой», — вздыхает Б.С. «Знаешь ли ты, как это на юридическом языке называется? Что? То, что ты предлагаешь мне, это называется растлением малолетних и карается самым суровым образом. Ты отдаешь себе отчет, на что ты меня толкаешь, а вы боитесь? Ну, положим, я не робкого десятка, но понимаешь, что понимать, что вы трус? Ради любимого существа боитесь рискнуть? Тюрьмы испугались. В прежние века рыцари ради дамы сердца шли на поединок и погибали, а вы... Постой, постой, не горячись. Кто эта дама сердца? Ты, ленивая девчонка, не помогающая маме по дому и приносящая из школы плохие отметки? Да будь я твоим папашей, я бы взял ремешок и выпорол тебя по этой попке. Его ладонь легла сзади на мои ягодицы, полностью охватила и сжали так, что у меня сладко заныло в переносице. Я прижалась обеими грудками к его животу и снова услышала услышала, как сердце его словно помпа качает кровь. Вот я сейчас тебя выпарю, пожалуйста, делайте со мной все, что угодно, я ваша. А знаешь ли ты, что то самое, что ты мне предлагаешь, поначалу доставит тебе только боль? Знаю, читала, одно дело читать, а я не боюсь, зато я боюсь, как врач. Ты же еще не созрела, у тебя еще не было менструации, не было, ну и что? Когда менструация, связь с мужчиной просто опасна для твоего здоровья, тебе будет нанесен непоправимый ущерб с очень тяжелыми последствиями. Олечка, милая, ради тебя и твоего будущего я не воспользуюсь твоей минутной слабостью, хотя, честно признаюсь, мне очень лестно твое увлечение мною, и мне стоит немалых усилий сдерживать себя. Трус, жалкий трус, хоть и моряк, ненавижу вас всех, таких рассудительных и умных. Все-то вы знаете, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя, ну и что, хоть капельку от этого вы стали счастливее. Он молчит. Должно быть, я задела какую-то потаенную струну в его душе. Б.С. Простите меня, миленький, я глупая. Ну скажите, вы мне умный человек, сколько мне еще терпеть? До первой крови тоже рано, не советую, ты должна окрепнуть. У тебя косточки еще слабенькие, как у птенчика. Ну так когда же? Когда я созрею? Через год, через три? Когда у тебя вырастет зуб мудрости? Когда это будет, протянула я, не успеешь оглянуться. Но ведь тогда все будет по-иному. Я буду мудрая и циничная. У меня не будет свежего чувства, как сейчас, когда я еще совсем глупая, и моя голова чиста от подленьких мыслей. Ну, скажите, тогда-то вы меня не оттолкнете, если буду жив. Улыбнулся он, отчего борода его зашуршала на моей макушке. Я тебе тогда не понадоблюсь. Вокруг тебя такие мальчики будут увиваться, и ты будешь так им кружить головы. Буду мстить им за вашу рассудительность. Вот и договорились. Спи, давай. Я повернулась к нему спиной и свернулась комочком. Мне тепло и хорошо, я засыпаю счастливая, но мне что-то мешает во сне. А, это Б.С. захрапел. Ой, как сильно! Ну, точно как этот пес Джерри. Я открыла глаза. Господи, где я? За большими окнами гостиной синеет рассвет, и даже видны черные силуэты голых деревьев. Кто-то сопит и булькает под моим ухом, и остро до тошноты разит псиной. Джерри, жирный неповоротливый пес, положил лапу на мое плечо, и я ткнулась головой в его мягкое обвисшее брюхо. Я лежу у камина на ковре и проспала полночи, прижавшись к этому гадкому, раскоряченному псу с мокрой слюнявой мордой. Вот куда меня лунатика занесло. Я вскочила, трясясь от озноба, побежала в свою комнату и укрылась с головой под одеялом. Утром, когда мы уезжали с БС, ничего не подозревавшим, как его, я его ночью соблазняла, он, включив